Глава 9. Иса сказал им: «Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят, что Царство Всевышнего проявило себя в силе». Через 6 дней Иса взял с собой Петира, Якуба и Иохана и привел их на высокую гору. Они были там совсем одни. И на глазах учеников его облик изменился. Его одежда стала сияющей, ослепительно белой, как ни один белильщик в мире не смог бы отбелить. Затем они увидели пророков Ильяса и Мусу, беседующих с Исой. Петир сказал Исе: «Учитель, нам здесь так хорошо. Давай мы сделаем 3 шалаша, один тебе, один Мусе и один Ильясу». Он и сам не знал, что сказать, потому что они были сильно испуганы. Тут появилось облако и накрыло их. И из облака прозвучал голос: «Это мой любимый духовный сын. Слушайте его». Ученики вдруг оглянулись и уже никого не увидели рядом с собой, кроме Исы. Когда они спускались с горы, Иса предупредил их, чтобы они никому не рассказывали о том, что видели, до тех пор, пока он, тот, кто был ниспослан как человек, не воскреснет из мертвых. Они сохранили это в тайне, но между собой рассуждали о том, что же означают слова «воскреснуть из мертвых». А Ису они спросили: «Почему учители закона говорят, что вначале, перед Масихом, должен прийти пророк Ильяс?» «Верно», — ответил Иса. «Ильяс действительно должен прийти первым и все приготовить. Но почему же о том, кто был ниспослан как человек, в Писании говорится, что ему придется перенести много страданий и унижений? Но говорю вам, что Ильяс уже пришел, и люди поступили с ним по своему произволу, как о нем и было написано». Когда они вернулись к остальным ученикам, то увидели, что тех окружила большая толпа, и учители закона спорят с ними. Когда все увидели Ису, они пришли в крайнее изумление и побежали ему навстречу, чтобы приветствовать его. «О чем у вас спор?» — спросил Иса. Кто-то из толпы ответил: «Учитель, я привел к тебе сына. В него вселился дух немоты. И когда дух схватывает его, то бросает его на землю. И тогда у мальчика идет пена изо рта. Он скрежещет зубами и цепенеет. Я просил твоих учеников изгнать духа, но они не смогли». Иса в ответ сказал: «О неверующее поколение! Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне». Мальчика привели. Как только дух увидел Ису, он сделал так, что мальчика свела судорога, и тот упал и стал кататься по земле, и изо рта у него пошла пена. «Давно с ним так?» — спросил Иса у отца. «С самого детства», — ответил тот. «Дух часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги, если ты что-нибудь можешь сделать». «Если можешь», — сказал Иса. «Кто верит, тот может все». И отец мальчика воскликнул: «Я верю, но помоги мне победить мои сомнения». Иса, увидев, что сбегается толпа, приказал нечистому духу, говоря: «Дух немоты и глухоты, я приказываю тебе, выйди из него и больше никогда не входи». Вскрикнув и сильно сотрясши мальчика, дух вышел. Мальчик стал как мертвый. «Умер!» — зашептались в толпе. Но Иса, взяв мальчика за руку, поднял его, и тот встал. Позже, когда Иса вошел в дом, ученики спросили его наедине: «Почему же мы не смогли изгнать его?» Иса ответил: «Этот вид демонов можно изгнать только молитвой». Покинув ту местность, Иса и его ученики проходили через Галилею И Иса не хотел, чтобы кто-либо об этом знал, потому что он был занят наставлением своих учеников. Он говорил им: «Тот, кто был ниспослан как человек, будет предан в руки людей, которые убьют его, но через 3 дня он воскреснет». Но они не поняли, что он имел в виду, а спросить боялись. Они пришли в Капернаум, и когда расположились в доме, Иса спросил учеников: «Скажите, о чем это вы говорили по дороге?» Но они молчали, потому что по дороге они спорили о том, кто из них важнее. Тогда Иса сел, созвал 12 учеников и сказал: «Кто хочет быть первым, тот пусть будет последним из всех и всем слугой». Взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и продолжал: «Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня, а кто принимает меня, тот принимает не только меня, но и пославшего меня». Иоханн сказал ему: «Учитель, мы видели человека, который твоим именем изгонял демонов, и мы запрещали ему, потому что он не следовал за нами». «Не запрещайте ему», — сказал Иса. «Кто моим именем совершает чудеса, тот не станет после этого говорить обо мне плохо. Кто не против нас, тот за нас. Если кто-либо даст вам чашу воды за то, что вы носите имя последователей Массиха, то говорю вам истину, он не останется без награды. Если же кто введет в грех одного из этих малых, верующих в меня, то для него было бы лучше, если бы ему надели мельничный жернов на шею и бросили в море. Если твоя рука влечет тебя ко греху, отсеки ее. Лучше тебе временно оставаться с одной рукой, но войти в рай, чем с 2 руками пойти в ад, в неугасимый огонь. Если твоя нога влечет тебя ко греху, отсеки ее. Лучше тебе остаться с одной ногой, но войти в рай, чем с 2 ногами быть брошенным в ад. Если твой глаз влечет тебя ко греху, вырви его. Лучше тебе с 1 глазом войти в Царство Всевышнего, чем с 2 глазами быть брошенным в ад, где черви, грызущие тело, не умирают и огонь не угасает. Потому что каждый будет очищен огнем, как жертва очищается солью. Соль — хорошая вещь, но если она потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Имейте в себе соль и будьте в мире друг с другом».